На корейской киностудии художественных фильмов на днях экранизировался художественный фильм «Рассказ о нашем доме». Его героиня – девушка, которая с родной материнской любовью заботится о круглых сиротах. Новый художественный фильм правдиво рассказывает о теплоте, чем окружена наша великая социалистическая семья, о прекрасном идейно-духовном мире нашей молодежи нового поколения.